Глава 7. Лоралан исчез. Эл с надеждой ждала его появления, чаще, чем обычно ходила на берег. Она много времени проводила у воды, бродила по песку, шаркая ногами. От ступней оставались длинные борозды. Носки сапог погружались в сырой от влаги песок. После инцидента с костром ее одеждой снова стали штаны, рубашка и высокие сапоги. Эти предметы гардероба неизменно появлялись у ее постели или на ней в момент пробуждения. Эл было все равно. Она стала тосковать по Лору. Она вновь остро осознала собственное одиночество. До появления Лоралана она на время забыла об этом состоянии. Она устала бесконечно страдать. То было тогда. Сейчас ей становилось все больше грустно. Были минуты, когда она думала, что возникнет Лоралан опять, предложил уйти отсюда, она не раздумывала бы ни минуты. Но Лора не было. А был таинственный гость в ее видениях. Сейчас Эл размышляла о нем. Загадочный призрак так и не подпустил ее к себе. Вот уже который раз она видит его. Зачастил. У Эл возникло подозрение, что это некий обитатель замка. От такой мысли стало неуютно. Эл не испытывала желания знакомиться с ним, поэтому не предпринимала попыток искать призрака. Пусть себе живет где-нибудь подальше от нее. Теперь это пространство было для нее не только разумным, но еще и обитаемым. В видении новых мест не появлялось, только призрак. Эл подумала, как бы приспособиться и не впадать в сон, но пока не получалось. Периодичность, с которой она засыпала, и до сих пор не была ей ясна. Не было тут особенных ритмов, пространство текло и менялось все меньше. У вещей появились места. У Эл свои маршруты по замку. Она пыталась считать биение сердца, шаги, вывести ритм в свою жизнь. Но потом она догадалась, что нужно искать ответ в ней самой. С самого начала было ясно, что изменения каким-то образом связаны с ней. Эл предположила, что нужно задействовать механизм, заключенный в ней самой. Придумать что-нибудь этакое. Идея пришла тут же. Башня. Эл так и не побывала наверху. Там не было входной двери. Идея была хороша, и вот она уже со всех ног бежит к замку. По лестнице, через ступеньку, по галерее, направо, еще один коридор до конца, а потом в арку. А за ней пологий пандус, и Эл, не сбавляя темп, вбегает в галерею второго этажа. Аркада галереи смотрит во двор. Вот впереди уже подъем на башню. Со стремительностью и решимостью первооткрывателя Эл вихрем влетает на первый ярус. И путь оказывается открыт, проем и лестница наверх. До этого подъема она не знала, что такое уставать. Она начала задыхаться. «Все равно залезу. А взбредет в голову, то и вниз прыгну. Никогда я обладала чудовищным упрямством. Не пора ли это вспомнить? Я вовсе не просила оставлять меня в живых. Я умирать сюда явилась». «Чем тебе Лоралан не угодил? Он такой же, как я. Лучше меня. И он мне нравится. Или он, или никак». Она упрямо лезла наверх и ворчала. Ноги сгибались в коленях и немели, руки стали тяжелыми. «Ага, непростая башенка». Первая площадка. Эл остановилась, чтобы отдышаться, но быстро поняла, что так тяжелей. Снова погнала себя наверх. «Залезу, залезу», — твердила она. Опять стало холодно. Возник сквозняк, потом ветер. Эл намеренно не смотрела в окна, не отвлекалась, сосредоточилась только на подъеме. Лестница уже казалась бесконечной, а силы на исходе. Эл лезла практически на четвереньках. На последнюю площадку башенного фонаря она уже не смогла взойти. Эл упала без сил, цепляясь за последнюю ступень. Ногти бессильно скребли полированный камень. Она потеряла сознание. И пространство качнулось, поплыло в сторону, и потом ее начало бешено кружить в неведомом водовороте. Силилась очнуться, но не могла. Это напоминало проход сюда. Она снова стоит среди тумана, напротив той самой таинственной фигуры. Но на этот раз она видит явное движение. Дымка тает, расползается в стороны, как паутина. Причудливый, потому не яркий, но какой-то чистый свет – распространяется вокруг, и Эл ищет источник глазами. На сей раз ей позволено двигаться. Она идет не в сторону фигуры, а к свету. Чем ближе, тем меньше тумана. Нога натыкается на преграду. Эл смотрит под ноги. Это ступенька круглой формы. Она встает на нее, делает 3 шага, снова ступень и еще. И ступень опять. Теперь только шаг отделяет ее от белой серебристыми прожилками колонны, доходящей ей до пояса. Колонна увенчана небольшой площадочкой, а на ней широкая чаша с огнем. Огонь очень белый, но он ничуть не слепит ее. Она завороженно на все это смотрит. Эл теряет всякое чувство самосохранения и тянет руки к огню. Медленно погружает их в пламя. Огонь охватывает ее, она становится пламенем. Каждая частица теперь часть ее, она часть огня. Это видение. Огонь снова стекает с нее в чашу, оставляя внутри какую-то легкость, ощущение силы. Эл отводит глаза от огня. Тумана больше нет. Ее зрение охватывает обширный зал, пол, где золотом по черному от центра к периферии уходят таинственные письмена. Эти знаки есть на стенах замка, в книгах библиотеки. Но она не знала языка. И все же она уходит из центра, чтобы разыскать хоть один знакомый символ. Ни одного угла, ни одной прямой. Плавные изгибы, каждая из которых идеальна. И оттого, наверное, очень красиво. Эл идет за вязью, уходит от края, возвращается вновь в центр. Зал круглый. Эл поднимает глаза и видит по периметру ниши, обрамленные арками, похожие на двери. В одной из них стоит та самая фигура, которую Эл так долго пыталась рассмотреть. И она цепенеет. «Алик! Алик!» — зовет она. Он чуть приподнимает подбородок. Он от нее в шагах в 20, но это расстояние кажется пропастью. От волнения у нее перехватывает дыхание, и потом внутри становится горячо. Солнечное сплетение напряжено, словно из него вот-вот вылетит то самое белое пламя. Эл замечает, как эмоции начинают переполнять ее, и грудь сдавила так, что дышать невозможно, и поэтому она ничего не может ему сказать. Тут видение обрывается, и Эл чувствует, что лежит на ступенях башни. «Нет, не сейчас!» — умоляюще говорит она. «Почему же сейчас?» «Не понимаю. Я не понимаю». Она легко встает на ноги, проходит 3 оставшиеся ступени, подходит к одному из окон, и ее накрывает новая волна удивления. Она замирает, так же, как во время видения. Она смотрит в окно, и у нее возникает ощущение, что видение не закончилось, что всего лишь сменился антураж, в котором она пребывает. С высоты башни ей открывается невероятная картина. Эл обходит все окна, заглядывает в каждое и останавливается снова. Замок сверху кажется небольшим, формы его поразительны. Нет тех прямых углов, плавные линии кругом. Она вспоминает видение, а дальше сад кажется маленьким. Эл видит, как мало места занимает все это сооружение и сад. А остров огромен, и на нем есть скалы, какое-то подобие леса, несколько обширных полей, холмы. Все это окаймляется полосой берега и освещенного равномерно, а откуда свет идет, непонятно. Однако не это приводит Эл в состояние шока. Там, за берегом, за пространством воды, за туманом, закрывающим якобы горизонт, нет ничего. Не так. Там космос. Необъятное пространство, сон звезд. Остров кажется ей неуместной иллюзией. Так не бывает. Это больше походит на примитивную фантазию. Эл не раз обходит окна. От изумления и волнения ее начинает бить дрожь. Нет, она не замерзла. Нужно уйти. Уйти из башни, иначе она будет думать, что сошла с ума.